Ковач буквально задохнулся от негодования. «А что, если я скажу? Ну-ну, что вы никакой не полицейский?» «Это почему же? По законам республики, гражданином которой я все же являюсь, запрещено совершать любые процессуальные действия с 9 вечера до 6 утра. Или, может быть, вы объявили в Париже военное положение?» «Похоже, вы утверждаете, что мое удостоверение тоже фальшивое, как и ваше?» «Нет, я этого не утверждаю. Но так или иначе, вы превышаете свои права. Но, слава богу, вы хоть не ставите под сомнение мои документы». Флик сложил паспорт Ковача и потряс им в воздухе. «А военное положение во Франции существует всегда. Во всяком случае, для той организации, которую представляю я. Вы угадали, я не полицейский. Но действую именно в интересах Пятой Республики. И действуя в этих интересах, мне часто приходится нарушать ее законы. Это огорчительное, но совершенно неизбежное противоречие. Вы меня понимаете?» «Нет». «Я вам сейчас объясню. Вот видите, я незаконно проник в чужое жилище. Со мной нет не то что понятых, а даже моих коллег, которые могли бы засвидетельствовать мои действия. Можно сказать и так. Я сейчас в этой комнате и бог, и царь. Все зависит от того, что я сочту нужным. И все же я действую, защищая закон, или, вернее, законность. Я не улавливаю нюанса. Сейчас уловите. Держите ваш паспорт». «Вы мне угрожаете?» «Ни в коем случае. Итак, держите ваш паспорт». Флик протянул обратно книжицу ее обескураженному владельцу. «Кстати, мне лишь показалось, что он фальшивый. Вот видите, как легко со мной улаживать дела». И в тот момент, когда мнимый Ковач взялся за книжицу, вкрадчиво добавил: «Господин Бакштаев». Хозяин буквально онемел. А полицейский, или кем бы он там ни был, упиваясь произведенным впечатлением, отступил на пару шагов назад. Садитесь. — усмехнулся он. — Или, как говорят, у вас в России? И тут же произнес на превосходном русском: «В ногах правды нет, не так ли?» Антон Антонович прямо повалился в кресло. Проводив его движение заинтересованным взглядом, опустился на диван и таинственный пришелец. — Кто он? Черт возьми! Но позвольте я продолжу на французском. Так мне все же удобней. И потом, мы ведь на нашей, а не на вашей территории. Снова ухмылочка. Итак, словно отвечая на вопрос, сказал француз. Я представляю секретную службу Франции. Как меня зовут, это не важно. Имя, которое вы могли бы прочесть на моем удостоверении, не имеет значения. Карточка полицейского существует только для того, чтобы я мог официально вступать в контакт с людьми. Вот с вами, например. — Я ничего не понимаю. — Погодите, — ласково улыбнулся агент. — Сейчас вы все поймете. Вы видите, я прекрасно знаю, кто вы на самом деле. К тому же хочу заметить, зная это, я легко мог бы вас привлечь к уголовной ответственности, хотя бы за то, что вы проникли на территорию Франции обманным путем, под чужим именем, пусть и с самым замечательным паспортом в мире. Или за то, что под этим же чужим именем вы проживаете во Франции, приобретаете здесь собственность, например, данную квартиру. Вы знаете, как подобное квалифицируется в Уголовном кодексе? «Не надо. Мне кажется, мы начинаем находить взаимопонимание. Мало того, Вдруг повысил голос француз. «Мне известно о всех ваших банковских счетах здесь, в Париже, причем на обе фамилии, подлинную и вымышленную. Сами понимаете, раз уж вы разбираетесь во французских законах, такое может разузнать только правительственный чиновник. Назвать вам номера ваших секретных счетов?» «Не надо», — тупо повторил Бакштаев. Тот кивнул с пониманием. «Кстати, по приезде вы уже посещали свой банк?» «Нет», — вздрогнул Антон Антонович. «Но вы же уже сутки как прилетели», — удивился Флик. «Я проверял, нет ли за мной слежки», — понуро пробормотал вице-президент. «Не успел. Ну и как? Нет слежки?» «Нет. Впрочем, я не знаю точно», — спохватился Антон Антонович. «Вы же меня как-то выследили?» «А мне в этом не было никакой необходимости. Я ведь давно знаю ваш здешний адрес. Но раз вы, выражаясь профессиональным языком, проверялись, значит, вы чего-то опасаетесь?» «Да». Француз, понимающе, моргнул. «Вот об этом я и хотел поговорить». Он расслабленно откинулся на спинку дивана. «Как вы думаете, для французского правительства важно иметь влияние на российский бизнес, особенно крупный?» Антон Антонович удивленно воззрился на собеседника. Потом, словно о чем-то догадавшись, ответил. «Конечно. В свете торговых отношений. И не только». «Да, да, конечно». «Отлично», — одобрительно кивнул тот. «А теперь представьте, что из наших секретных источников в Москве нам стало известно, в самых приблизительных чертах, конечно, что у некоего российского бизнесмена вдруг оказалась информация, способная обеспечить, ну, в силу своего пикантного содержания, устойчивое и долговременное влияние на значительную часть российских деловых и политических кругов. Как вы думаете, заинтересовало бы все это французское правительство, если бы ему дополнительно стало известно, что этот самый неназванный российский бизнесмен вдруг пересек, заметьте, по собственной воле, границу Франции?» Бакштаев молчал, не глядя на собеседника. Тот вежливо покашлял, привлекая внимание, и, почти не меняя тона, только отказавшись напрочь от ироничных интонаций в голосе, невозмутимо продолжал. «Так вот, я имею полномочия предложить вам в обмен на диск буквально следующее. Сохранение вашего инкогнито, назовем так вашу уловку с паспортом на имя некоего Ковача. Живите и дальше под этим именем. Мы закрываем на все глаза. Мало того, мы гарантируем вам сохранность всей вашей здешней собственности и банковских счетов на имя Ковача и на имя Бакштаева. Вам достаточно?» Антон Антонович все не решался поднять свои налившиеся красным глазки. «Это предлагает вам мое правительство», — все так же официально резюмировал агент. «От себя добавлю». Бакштаев, наконец, поднял на него свой взгляд. «Наше предложение спасает вас от целого ряда неприятностей. Разве не так?» «И еще, уважаемый месье Бакштаев, вести игру в одиночку, имея на руках подобную взрывоопасную информацию, не способен никто. Никто, поверьте мне. А значит, мы вовремя подставили вам дружеское плечо и взяли на себя решение ваших проблем. Сами вы уже заигрались. Вы это чувствуете?» «Да». «Ну вот, стало быть, теперь вы почувствуете облегчение. Груз ваших забот мы берем на себя, и именно мы отныне гарантируем вам безопасность». Как это? А вы можете не возвращаться в Россию. Только и всего. Отныне и навсегда. Бакштаев размышлял почти минуту. Потом встал. Не хотите скотча? Я предпочитаю коньяк. Но у нас нет возможности сейчас распивать горячительные напитки. Я понимаю, вы должны созреть, но у меня времени просто в обрез. Я все же выпью. Когда Бакштаев обернулся, держа в руках наполненный стакан и намереваясь возвратиться от бара к своему креслу, ему в живот снова смотрело черное дуло пистолета. — Извините, — вальяжно улыбнулся француз. — Маленькая предосторожность. На тот невероятный случай, если бы вы вдруг захотели швырнуть в меня полной бутылкой. Иными словами, пока вы не дали мне согласия, абсолютного доверия между нами быть не может. Бакштаев медленно опустился в кресло и одним махом опрокинул в себя виски. —